Глава 17. Марк Красовский. «Марк, вставай! Вставай, говорю!» Кто-то настойчиво тормошит меня за плечо. А у меня звездец полный. Голова раскалывается, во рту дикий сушняк, сердце колотится и вообще такое чувство, что я сейчас сдохну. Никогда и ни за что больше не стану пить, потому что это жесть. «Марк, вот шипучка, выпей от головы!» У моих губ оказывается хрустальный стакан, до краев наполненный пузырчатой желанной водой. Я осушаю стакан в один большой глоток и откидываюсь на подушке. Мысли ворочаются раскаленными шарами. — Ладно, полежи немного, я тебе кофе сделаю. — жаливается надо мной приятный женский голос. — Мне бы шипучку еще повторить. — хрипло взмаливаюсь я. — Хватит одной, таблетка сейчас подействует. Я остаюсь один и стараюсь прийти в себя. Так, где это я? Что вчера произошло? Наверное, еще слишком рано, потому что за окном еще не расцвело. Оглядываю потолок, очень знакомый. Смотрю по сторонам. Кровать тоже мне знакома. Да я в своей спальне, в той, где мы с Лерой жили много лет назад. Оглядываю себя под одеялом. Ого, да я в трусах. Интересно, сам вчера разделся или Лера раздела? Учитывая то, что я вообще не помню, как тут оказался, похозяйничала с моей одеждой именно Лера. Интересно, она спала рядом со мной? Почему-то меня это волнует, и очень сильно. Поднимаюсь, взъерошиваю волосы. Ванна примыкает к спальне, и я иду совершать гигиенические процедуры. Приняв душ, выхожу и обнаруживаю свои брюки и рубашку выстиранными и выглаженными на кресле около зеркала. Это Лера за ночь успела постирать мои вещи, высушить и погладить, чтобы я утром пошел на работу одетым с иголочки. Просто удивительная женщина, девушка. Лера. Моя девочка. Алисе бы такое даже в голову не пришло. За моим гардеробом следила домработница. А, насколько я знаю, у Леры никаких домработниц нет. Я одеваюсь во все чистое и свежее, привожу в порядок прическу. Таблетка подействовала, и теперь голова трещит вдвое меньше. По квартире плывет ароматный, умопомрачительный запах свежей выпечки. Я понимаю, что чертовски голоден. Иду на кухню. «Папа?» Удивляется мой сын так, будто привидение увидел. «Привет, сынок», — оглядываю я своего ребенка. Коля, уже одетый в белоснежную рубашку, идеально отутюженные брюки, причесанный, без телефона и планшета, аккуратно кушает круассан с красной рыбой и зеленью, запивая все это какао. Лада вообще не может есть без планшета. И ест она всякую дрянь типа готовых завтраков из коробки с тонной сахара и другие быстрые углеводы. «Коля, папе сегодня пришлось здесь переночевать», — быстро поясняет Лера, разрезая свежеиспеченный круассан и украшает его рыбой и салатом. «Марк, садись, ешь». Оказывается, она делала этот круассан для меня. Я присаживаюсь. Лера тут же наливает мне крепкий кофе. Я откусываю и понимаю, что попал в рай. Ничего вкуснее за эти 7 лет я не ел. Алиса в принципе не готовила и не баловала меня собственноручной выпечкой. «Папа, теперь у нас жить будет?» — уточняет Коля, говоря обо мне в третьем лице. — Нет, Коля, просто вчера папе плохо стало, и он пришел сюда. Лера права, вчера мне было слишком хреново, и я пришел туда, где мне хорошо. — подтягивает сынок, и мне показалось, или я слышу в его голосе едва уловимую досаду. Кажется, Коля тоже хочет, чтобы мы с его мамой жили вместе. Я ем с ними и понимаю, каким же я был идиотом. Мог бы так жить все это время, в тепле, в заботе и уюте. Но нет, меня потянуло на приключения. Это волшебное утро заканчивается, не успев начаться. «Марк, тебе пора», — поднимается Лера из-за стола. «Коля, урок начинается через 20 минут». Мы с Колей встаем из-за стола, Коля убегает из кухни. Мы одни с Лерой. «Спасибо тебе, Лера. От души благодарю я бывшую». «Марк, это было в первый и в последний раз». Лера такая свежая, красивая, волнующая. — Не приходи больше в таком состоянии. У тебя жена есть. К ней иди. — Угу. Учитывая то, что я от нее ушел. Прости. Просто мне вчера было хреново, и так вышло. Ты выстирала мои вещи? — Ты был грязным, как свинья, — возмущается Лера. — Я подумала, как ты завтра на работу пойдешь в таком виде. Мое сердце затапливает теплота. Ей не безразлично мое состояние. Она хочет сделать мне как лучше. Алисе бы такое в голову не пришло. Мои грязные вещи поутру валялись бы в мусорном ведре. Лера, обнимаю я ее. Пусти! — делает огромные глаза бывшая жена. «Немедленно пусти, Марк!» Неохотно отпускаю ее, хотя хочу отпустить ее меньше всего. «Ты спала рядом со мной?» — любуюсь ее лицом. Лера очаровательно краснеет. «Тебе пора, Марк. Уходи, иначе на работу опоздаешь». «Я без машины. Не то подвез бы тебя до торгового центра». «У меня сегодня выходной», — поясняет Лера. «Тогда я доведу Колю до школы. У меня как раз первым уроком его класс». «Ладно, поспеши», — указывает Лера на настенные часы. «Нехорошо учителю опаздывать». «Больше всего на свете я хочу сейчас остаться с Лерой, но понимаю, не все сразу. Она и так слишком много сделала для меня в последнее время».